Интерлюдия восьмая. Япония, Такамия, Химари, Баканеко, Агеха, Хинаема. Значит, дуешься? Агеха одним грациозным прыжком приземлилась на скат крыши рядом с насупленной, глядящей в горизонт Химари. Иди в задницу. Искренне и как-то устало пожелала Баканеко, отворачиваясь от притащившейся по ее душу собеседницы. Никакого настроения она поговорить не было, и если бы не строгий и однозначный приказ Юта не покидать пределы дома без его разрешения... «Значит, дуешься», — уже утвердительно повторила Хинаема, откидываясь на нагревшуюся за день металлочерепицу и закрывая глаза. «Ну и дура». Этого кошка уже снести не могла. «Дура? Я дура? Не желаю слышать это от той, что обманом пролезла в постель молодого господина и...» «И?» Изящно выгнулась на твердом ребристом покрытии, как будто это был мягкий матрас, и с удовольствием прищурилась на заходящее солнце младшая жена экзорциста. «Ну, договаривай уже. Пролезла в постель и залетела. Пролезла в постель и обнаружила, что хочу еще. А может, пролезла в постель и до сих пор расплачиваюсь? А, кошка? Иди в задницу со своими издевками!» Девушка в кимоно демонстративно повернулась спиной к кровососке, только появившиеся на голове острые нечеловеческие уши дрогнули. Агеха неслышно вздохнула, глядя в спину багровому клинку. «Если ты думаешь, что я пришла издеваться или злорадствовать, то ты ошибаешься, Баканеку», — холодно произнесла она. «Мне бы, по большому счету, не должно быть до тебя дела, клинок. Но вот некоторое обстоятельство внутри меня против». Кошачьи уши еще раз дрогнули, чувствительный слух Агехи уловил что-то вроде сдерживаемого рычания. «Если бы не это обстоятельство, я бы тебе еще навешала, кровососка!» Химари рывком развернулась, и младшая жена Амакава с большим трудом удержалась, чтобы не отпрянуть. Глаза Баканеку были ярко-желтого цвета. Зрачок вытянулся в линию. Вокруг тела, в поле зрения очков, появилась голубоватая, наливающаяся синевой дымка. «Твой амулет не справляется!» Пытаясь сохранить хладнокровие, сообщила Хинаема. Ей вдруг показалось, что она неудачно выбрала начало для разговора. Хотя кошка должна была быть слабее ее как минимум на порядок, а то и на два, привычка давить на собеседника могла в очередной раз выйти вольному ветру боком. Что самое обидное, Юта, не далее как вчера, ткнул свою жену носом в очередное несоответствие «сила-опасность», показывая, что может натворить металлический шарик в умелых руках. Ксо. Надо уже избавляться от старых привычек. Конечно, девушка с кошачьими ушами ничего не могла сделать собеседнице. Ребенок ее господина в чреве работал надежнее иного амулета, связывая Химари по рукам и ногам. Куда там, самым крепким путом. Но это не повод пользоваться беременностью как щитом. Наоборот, такое мерзкое ощущение ограничивать чью-то свободу. Ограничение свободы Агеха ненавидела всей душой, неважно, своей или чужой. Потому она и повелась на Амакава с его желанием построить особую зону. Хотя тогда адский коктейль здорово помог с направлением решения. Но чего точно не собиралась сделать Хинаема, так это сожалеть о прошлом. Именно сейчас ее все устраивало. Багровый клинок Нейхары, на удивление, быстро взяла себя в руки. Глаза потемнели, зрачок опять стал круглым, аура схлопнулась под защитной сферой сокрытия. «Ты надо мной издеваться сюда пришла, Хинаема?» Холодно глядя на визави, осведомилась она. «Тогда я тебя разочарую. Пока ты не родишь, я буду терпеть тебя любую. А потом посмотрим, нужна ли мастеру такая, как ты». «Дура!» Практически простонала Агеха. «Ну какая же ты дура, Химари! Баканеко, как выражается Мизучи! Да не издеваться я над тобой пришла, а договариваться, Непонятно, что ли? Договариваться? И о чем это? Да о твоем любимом мастере, моем муже. Воистину, любовь ослепляет. А я не верила, тоже дура была. Я просто меч мастера, ничего более. Химари отвернулась так, что лучи солнца выкрасили ее лицо теплым желтым светом. Ей, естественно, пришлось, что есть силы зажмуриться, но гордая кошатина продолжала делать вид, что ничего такого. «Дура!» С удовольствием, растягивая короткое слово, припечатала Хиноема. «Ладно, я просто скажу это. Сегодня с 11 вечера до часу ночи я, так и быть, поработаю на крыше. Полнолуние, все такое, помогает творчеству. Мастер будет совсем один в такой большой и холодной постели. Но если у тебя не хватит мозгов этим воспользоваться, будешь сама себе злобная кошка. Собственно, именно это я и хотела сказать, когда пришла. Пока. Стой!» Агеха послушно замерла на самом бортике крыши. «А почему? Ну, почему?» Хиноема развернулась без труда, сохраняя равновесие на самом краю кровли. «Может быть, потому что, в отличие от некоторых, стараюсь думать головой, а не другим местом. С чего ты вообще возомнила, что Юта не испытывает к тебе никаких чувств? Я все поняла, мастер, мне все надо обдумать, и только хвост мелькнул. У Амакава, если ты еще не заметила, на кошек аллергия, и он все равно с тобой возится, наглотавшись лекарств по уши. Кстати, прими к сведению, когда будешь с ним вместе. А что у меня нет его такта, позволяющего некой вытащенной им из помойки кошки вертеть оскорбленной задницей перед носом, между прочим, сюзерена и господина, так мне простительно, я мамой буду. И я, между прочим, кое-что сделала для своего клана. Единственное, что сделала ты, не сдохла». «Да ты!» Аж задохнулась от возмущения Химари. «Да я!» — передразнила Агеха. «Между прочим, совершенно добровольно делюсь с тобой своим мужчиной, который мне, заметь, совсем не безразличен. Просто потому, что пожалела одну жалкую кошатину, жизни которой осталось несколько лет, если, конечно, Юта ничего не придумает. Знаешь, выводить из себя и расстраивать единственного человека, который может тебя спасти, это просто высший пилотаж. Как будто у него других проблем нет. Нас, блядь, реально атаковали меньше суток назад. Один из вассалов едва не при смерти, а ты тут строишь из себя невесть что. Я буду защищать вас любой ценой, милорд. Хоть не врала бы. Я не вру! Ты! А когда Амакава сделает комплимент одной из своих старших, ты также гордо задерешь хвост, отключишь мобильник и попрыгаешь релаксировать на крыше, да? Хиноема показала клыки в ядовитой ухмылке. И пусть сюзерена атакует, кто хочет. Телохранитель, блин! Да чтоб ты понимала, кровососка! Может, я и не понимаю. Вон, поговори с Мизучи, что хвостом за нашим господином ходит, чуть ли не в туалет. Между прочим, она за ним трижды сунулась в такую мясорубку, что тебе и не снилось, клинок Нейхары. Убивать ты, может, и умеешь. Не видела, говорить не буду. Но телохранитель из тебя сейчас, как из говна пуля. Главу клана надо охранять, а меня он не пустит из-за этого. Она погладила себя по все еще плоскому животику. И я тебе даю возможность выкинуть из головы и из оттуда то, что тебе мешает нормально соображать. Потому что я тоже хочу, чтобы Юта был жив и не оставил меня с ребенком на руках, просто потому что между ним и смертью оказалось некому встать. Из всех твоих достижений, о чем так умильно вспоминала Макава в начале нашей беседы днем, пока ты была его единственным телохранителем, были два падения поднадзорного тела. Один раз с дерева, а другой раз с обрыва. И оба из-за тебя. Агеха прервалась, вдохнула и выдохнула, стараясь смирить ярость. Последние слова она фактически проорала. Химари тоже встала и сейчас, сгорбившись, смотрела в никуда расширившимися, остановившимися глазами. Две дорожки слез протянулись по ее лицу, но она даже не замечала этого. Ксо переборщила с правдой. Хинаема подошла и наклонилась к лицу девушки. «Амакава тебя любит и ценит, и горы готов ради тебя свернуть. И вполне это доказал, если ты не обратила внимания. Имей совесть, покажи ему хотя бы свои чувства. Надеюсь, хотя бы в этом деле ты не налажаешь клинок. Надеюсь, живительный трах прочистит тебе мозги, раз уж больше ничего не помогает. Держи!» Она сунула в безвольную руку собеседницы, извлеченную из кармана пачку бумажных платков. «Приведи себя в порядок и спускайся. Сейчас будет ужин. Опоздаешь, и Смезучи станется накормить тебя кошачьим кормом. Юта я предупрежу, он будет тебя ждать. И попробуй только не прийти. Тебя, в отличие от меня, в семью зовут и ждут, а ты тут упираешься копытами. А чего там? Я все сказала. Дело за тобой, кошка».